Теперь вы все обрели веру, уничтожили все сомнения, стали абсолютно счастливым и будете готовы послушать настоящего саду Мадхавананду Прабху. You told the story already. Yeah, I told the story when I say about Parikrama. Okay, whatever you want. Hare Krishna. Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Vanchakopa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyo Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Twishe Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasani Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'm feeling very happy today to be here in the association of so many very dear devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я очень счастлив, что я оказался здесь, в этом обществе таких дорогих преданных Шри Чайтаньи Махапрабху. I'm a little embarrassed to come before you. I have no qualification or anything to speak, but Goswami Maharaj, he's requesting us something, so we're just like his puppet. Whatever he tells us to do, we'll try to do. Я немного смущен, потому что у меня нет никаких качеств, чтобы говорить перед вами. Но, тем не менее, так как Госвами Махарадж попросил меня сказать, и я всего лишь марионетка в его руках, то, что он попросит меня сделать, я буду делать. Я должен от себя сказать, что Мадхавананда Прабху очень хорошая марионетка, очень самостоятельная. I'm at a great disadvantage. Don't abuse me too badly. No. So, it's said that it's a very, very rare thing for someone to be able to come to Sri Navadvip Dham, and even more rare for someone to be able to go on Parikrama. Говорится, что очень редкий человек может оказаться здесь, на Вадвипа-даме. Еще более редко выпадает человеку на долю удача пройти и сделать парикраму всей Навадвипы. The demigods and even Bhakti Devi, they're looking and they're saying that such a rare thing after many births, someone has some opportunity to now to do Navadvip Parikrama and perhaps even in the same lifetime to do Vrindavan Parikrama, Brajmandala Parikrama. Very, very rare thing. Полубоги и даже Бхакти Деви говорят, что только очень редкому человеку выпадает удача сделать Навадвипам Мандала Парикраму. Еще более редкая удача, когда человек в одной жизни может сделать Парикраму по Навадвипе и по Вриндавану. The Gaudiya Vaishnavas, we don't see any difference between Navadvip Dham and Brajmandala Dham. Как Гаудии Вайшнавы, мы не видим никакой разницы между Навадвипа Дамой и Брадж-Мандала Дамой. Nor do we see any difference between Sri Jagannath Puri Dham, Sri Khetra. Также как мы не видим разницы между Вриндаваном и Джаганнатха Пури Дамой, Шри Кетрой. These are three rooms in the same house. Это три комнаты в одном и том же доме. But just like in your house, you may have different rooms, you're performing different activities. So Krishna in his abode, he has different places which he relishes different mellows in. Точно так же, как в вашем доме могут быть разные комнаты, и в разных комнатах вы делаете разные вещи. В обители Кришны также есть разные комнаты или разные районы, в которых он наслаждается различными расами. Шринатх Чакраварти Такур in his commentary on Bhagavatam, he's described Arajo Bhagavan Brajesatanayas Tadhama Vrindavanam. That the topmost abode of the Lord is Sri Vrindavan Dham. Шринатх Чакраварти Такур в своем комментарии к Шримад Бхагаватам говорит о Раде Бхагаван Враджеша Танайо Таддама Вриндавана, что объектом нашего поклонения, как Гаудии Вайшнавов, является Бхагаван в форме Враджеша Танайо, в форме сына Махараджи Нанды, и его высшей обителью является Вриндавана Дама. Krishna, the Lord, he's described as Rasavai Saha. He's full of rasa, he's full of mellow. He's the supreme enjoyer. Упанишады описывают Кришну, Верховного Господа, как Расавай Саха. Он браман, но браман, исполненный расы, наслаждения, блаженства. When the Lord wants to enjoy in a particular way, his shaktis, they manifest a particular dham so that the Lord can enjoy his pleasure in that dham in the way that he wants. И когда Господь хочет наслаждаться определенным образом, его шакти, энергии проявляют ту или иную даму. И дхама это позволяет ему наслаждаться так, как он хочет. When the Lord wants to enjoy Nara-lila, the pastimes of a human being, but in the mood of Veda Maryada, then he comes as Sri Ramachandra, who's known as Maryada Purushottam. Когда Господь хочет наслаждаться своей Нара-лилой, то есть приходить в образе обычного человека, но при этом он хочет наслаждаться настроением Веда Марьяды, он приходит как Господь Рамачандра, Марьяда Пурушоттама. At that time, the Lord's energy manifests itself as Ayodhya to perfectly suit the Lord's pastimes. И в этом случае его энергия проявляет себя как Айодья, Айодья Дама, место, в котором он может проявить себя как Господь Рамачандра. But in Ram Lila, he's not completely satisfied. There's some desire in him that's not satisfied in that pastime. Но в Рама-лиле он не чувствует полного удовлетворения. У него остается желание, которое не исполнено. Ramachandra, he's Maryada Purushottam. He's following very perfectly the Veda Maryada. So he's taken a vow of ekopatni brata. He'll only take one wife. Рамачандра Марьяда Пурушоттама, он идеально следует всем принципам и законам Вед, и, соответственно, он дает обет экопатни брата. У него всего лишь одна жена. So although he manifested his pastimes and enjoyed many different pleasures, still Lord Ramachandra wasn't able to enjoy the pleasure of having many wives, being with many ladies. И хотя он идеально следует закону, он не и окружен любовью, он не имеет возможности наслаждаться любовью многих женщин, которые окружали бы его. To relish that pleasure, the Lord again came in Dwarpar Yuga as Purna Bhagavan, Shri Krishna, and manifested his Braj Lila. Для того, чтобы наслаждаться этим блаженством, Господь опять приходит как Пурна Бхагаван в Двапара Югу, и он проявляет полное блаженство свое в своих Враджа-лилах. Shri Krishna, he's known as Lila Purushottam. He's the topmost enjoyer of pastimes. Поэтому Шри Кришна называют Лила Пурушоттам. Он самый высший наслаждающийся своими играми, развлечениями. But still, even in Krishna Lila, although Krishna is Swatantra, he's independent, although he's Aptakam, and Atmaram, he's fully self-satisfied and doesn't desire anything, still, there was also something in Krishna Lila, some desire the Lord had that he wasn't able to fulfill. Но несмотря на то, что Господь Аптакама и Атмарама, все его желания сбываются, и он полностью самоудовлетворен, даже в этой самой блаженной лиле Господа в виде Кришны остается желание, которое он не смог исполнить. The Lord wanted to understand what was the nature of Srimati Radhika's love. Господь хотел понять природу любви Шримати Радики. But he wasn't able to do that thing in Krishna Lila. Но в Кришна Лиле он не способен был на это. So he had to come again as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому ему пришлось прийти снова в образе Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we may consider Gaura Lila to be separate from Krishna Lila because Mahaprabhu has a different form. He's taken birth here in Navadvip, it's not in Braj. Мы можем считать Гора-лилу отличной от Кришна-лилы, потому что Махапрабху родился здесь, в Навадвипе, а Кришна родился во Врадже. But actually there's no difference between Krishna-лила and Gora-lila. Gora-lila is technically called a parishishta or an appendix of Krishna-lila because Krishna's pastimes weren't completely fulfilled, therefore he again came as Sri Chaitanya Mahaprabhu to fulfill those desires. Но на самом деле эти лилы не отличны друг от друга, потому что на санскрите лилы Гауранги называются паришишта-лила. Паришишта буквально значит приложение. То, что не вошло в лилы Кришны, вошло в лилы Гауранги. Это как бы дополнение к основным лилам Кришны. So Thakur Bhaktivinoda describes very nicely in his Dhammadvipada Mahatmya how there's no difference between Gaur Lila and Krishna Lila. Thakur Bhaktivinoda в Navadvipadama Mahatmya объясняет, что между Кришна Лилой и Гаура Лилой нет никакой разницы. Goswami or Bhaktivinoda Thakur describes that anyone who makes some bheda, some distinction between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Krishna, they're very contemptible and they'll never develop a rasa, a relationship with Krishna. Thakur Bhaktivinoda говорит, что если человек проводит различие между Кришной и Гаурангой, если он делает эту беду, отличие, то такой человек достоин презрения, и такой человек никогда не обретет счастья. The Bhaktivinoda says that someone who has dainya, who's humble, and in the association of sadhu sangha, who worships Sri Chaitanya Mahaprabhu in Dasya Ras, in the mood of servitorship, that person will attain something. Но дальше Такур Бхактивинод говорит, что ключ к обретению милости Гауранги – это дайня, смирение. И если он при этом общается с вайшнавами и поклоняется Господу Гауранги в Дасья Расе, то он сможет обрести все. Sometimes devotees, they have a hard time understanding what is the necessity of worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu. We should worship Radha Krishna, Radha Bhagavan Braja Satanaya, Krishna is the topmost worshipable object. Why should we worship Chaitanya Mahaprabhu? Иногда преданные не понимают, зачем нужно поклоняться Гауранге, потому что Радха Бхагаван Браджа Сатанаяя, высшим объектом поклонения является Кришна. Зачем нужно поклоняться еще кому-то, если мы должны поклоняться Кришне? Someone told me that the Russian devotees, by their nature, they're always thinking that they've missed out on something, they've been cheated. So if you come to India, if you go to Radhakund or Vrindavan, many people may come and they may tell you, oh, you've not gotten everything, I have something more to tell you. Мне кто-то рассказал секрет про русских преданных, то что или преданных русскоговорящих из бывшего Советского Союза, что они все время думают, что что-то им недополучили. Что-то им не додали, чего-то им не хватило. И поэтому, если вы приезжаете куда-то во Вриндаван, идете куда-то на Радхакунду или еще кто-то, к вам обязательно подойдет кто-то и скажет, что-то вам тут не додали, я вам сейчас дам такое особенное, чего вы нигде не получите. You're just doing this Vaidhi Bhakti and worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu. You know, you should come here on the banks of Radhakund and you do Raganuga Bhakti. This is a very good thing. This is much better. Let me tell you like that. Вам могут сказать, вы занимаетесь своей вайди бхакти, вместо этого вы можете прийти сюда на берег Радхакунды и заниматься Рагануга бхакти, это гораздо лучше. Бхактивинода Такур, he describes something about this. Но Бхактивинода Такур очень ясно говорит об этом. That if someone has adhikar, if they're qualified, they may worship Sri Chaitanya Mahaprabhu as Radha Krishna. Sri Krishna, Chaitanya, Radha Krishna, Nahiyanya. He's non-different from that. If they have adhikar, they may do like that. Он говорит, что если у кого-то есть квалификация, то они могут поклоняться Sri Chaitanya Mahaprabhu как Radha и Krishna, потому что Sri Chaitanya не отличен от Radha и Krishna. Они могут поклоняться ему именно таким образом. So someone may question, what is the necessity then of worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu along with Nityananda Prabhu in a mood of reverence and worship? What is the necessity? What is the benefit of that? Поэтому кто-то может сказать, а какой тогда смысл вообще поклоняться Чайтанья Махапрабху, Нитьянанде Прабху в почтении и благоговении. Is that if you worship Sri Chaitanya Mahaprabhu in the mood of Dasya Ras, which all of our acharyas have given, Thakur Bhaktivinoda has given, Srila Bhaktisiddhanta has given, Srila Prabhupada has given, and our ISKCON acharyas are also instructing us like that. If you do that, then very naturally these other rasas, these other mellows will awaken in a very natural way. Bhaktivinoda Thakur говорит замечательную вещь. Он говорит, что если вы будете поклоняться Sri Chaitanya Mahaprabhu в настроении Даси, слуги, которые дали все наши ачари, Шрила Прабхупада и другие ачари, Бхактисиддханта Сарасвати, то тогда вы получите любовь к Кришне очень естественным образом. Thakur says that only a very foolish, blind person, he thinks he sees some difference between Nabadweep Leela and Braj Leela. Only a blind person, only a fool, because there's no difference. Bhaktivinoda Thakur говорит, что только слепец видит разницу между Навадвипой и Вриндаваном. Только глупец и слепец. So we want to do this Braj Mandala Parikrama, this Navadweep Parikrama. We want to visit these nine islands of Navadweep, so that we can enter into Vrindavan. Мы хотим посетить все эти девять островов Навадвипы и обойти всю парикраму для того, чтобы в конце концов попасть во Вриндаван. When we do this parikrama, we want to enter very deeply into the mood of Navadvip. We want to understand something of the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И когда мы делаем эту парикраму, мы хотим войти в настроение Навадвипы, настроение Шри Чайтаньи Махапрабху. Maharaj did not come so far with such a large group of devotees to be a tour guide and to show all you and take you to some places like some tourists. Мы приехали сюда издалека не для того, чтобы быть вашим гидом и показать как туристам разные места, какие-то достопримечательности. I think if you want that thing, if you want to buy some t-shirts and just get photographs and say I was there, you should go find someone else because Goswami Maharaj is not like that. Я думаю, что если вы приехали сюда для того, чтобы сфотографироваться тут на фоне разных достопримечательностей и купить майку с надписью «Я люблю Майяпур», то вы поищите какую-нибудь другую группу. Не для этого тут мы. And also for myself, I'm not coming here for that purpose. I'm coming here because I want to experience something. I want to take your association. And in your association, in this Dham, we want to try to relish something. We want to meditate on the nature of this Dham, the nature of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И я приехал тоже не за этим. Я пришел сюда для того, чтобы, находясь в вашем обществе, испытать что-то. Находясь в этой Дхаме, мне хочется испытать или почувствовать природу Навадвипа Дхамы. In Bengali, there's one word, basana. Basana means an impression. На Бенгали есть слово basana, что значит впечатление, ощущение. In Sanskrit, there's a similar word, sanskar. Sanskar also means that some impression is made. It's basana. Basana in Sanskrit also. Есть аналогичное слово на санскрите, которое также означает отпечаток или впечатление. So sanskar and basana, these are two synonyms, and Sanskar also means some ceremony, something which makes some deep impression upon us. Samskara и vasana – это синонимы, которые означают впечатление, но samskara также означает обряд или церемония. Обряд или церемония, цель его заключается в том, чтобы оставить ощущение, впечатление, отпечаток. Actually, in English, there's one word scar, which also means impression, some mark on the body, which has a similar meaning. На английском есть аналогичное слово scar. Scar значит шрам. И тоже какой-то отпечаток или след. So our purpose in coming on this parikrama is not to be like some mundane tourists, but we want to come, we want to have some basam, we want to have some sangskar, we want to make some impression upon our hearts. И наша цель приезда нашего сюда заключается не в том, чтобы приехать сюда как туристы и походить по каким-то местам, поглазеть, а в том, чтобы в нашем сердце остался отпечаток. Just like all of you, to come to India, you had to raise up money for a ticket, and you had to get some visa from the Indian consulate, otherwise they would not allow you in the country. Точно так же, как для того, чтобы приехать в Индию, нужно сначала купить билет, потом получить визу. Без визы невозможно попасть в эту страну. You might be thinking, oh, it was very difficult for me to come to India, it cost so much money, and the visa was very difficult to get. Можно считать, что это очень сложный процесс, нужно сначала заработать деньги, потом получить визу. You might be thinking, it was very difficult to come here to India and to Calcutta, but to come to Navadvip, this is a very easy thing. I just came by bus, it wasn't so hard. Вы можете думать, что приехать в Индию трудно, но когда попали в Индию, из Калькутты добраться до Навадвипа уже очень легко. Нужно просто на такси доехать или на автобусе. But actually, to enter this dham is a much, much more difficult thing. Но на самом деле войти в эту дхаму гораздо сложнее. It's not so hard to enter India with your body, but to enter Navadvip into the right mood is a very difficult thing, a very deep thing. Войти в Индию своим телом очень легко, но войти своим умом в эту даму, в Навадвип, очень сложно. So I was a little interested to come on this parikrama, one reason because I saw that the Russian devotees, they're very, very like-minded. The English parikrama is very difficult because you have people from so many different countries, but here everyone's a little more like-minded, and that attracted me. Мне было интересно прийти на эту парикраму, потому что у русскоязычных преданных примерно одинаковый менталитет. Если вы пойдете на английскую парикраму, там люди из разных стран, с разными умами, с разными представлениями о жизни, а тут все одинаково думают. Почти. So I hope that all of you, just as you had to have some money to come to India, I hope that you have the money to enter this dham. And what is the money required? Я надеюсь, что подобно тому, как вам хватило денег для того, чтобы приехать в Индию, у вас хватит денег для того, чтобы войти в эту даму. The currency required to enter into this Navadvip dham is your desire, your faith. Деньги, которые необходимы для того, чтобы войти в эту даму, это ваше желание, ваша вера. And your visa that's required, some visas also required here. Для того, чтобы войти в эту даму, также мало одних денег, нужна еще виза. The visa here is a visa of the holy name. И виза, которую вы получаете, это виза святого имени. So we're going behind Prabhuji, and he's singing very wonderful Krishna Kirtan, and this is our visa to enter into the dham. Мы идем за этим Прабуджи, и он поет очень сладко святое имя. Это наша виза, которая необходима для того, чтобы мы вошли в эту даму. So we want to move as a group in this dham, best if we can go barefooted, in a very humble mood, chanting the names of the Lord. And if we do this as a group, in a very nice mood, we'll be able to enter very, very deeply into this dham. We'll all get something very wonderful that we'll remember and will impress upon us, not just in this lifetime, but for many, many lifetimes to come. Если мы пойдем единой группой, значит, в одном настроении, в смиренном состоянии духа, лучше босиком по этой даме, и если при этом мы все время будем повторять этот пароль, какой пароль? Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мы сможем проникнуть в эту даму, пройти в нее. So, I have no qualification to enter into this dham. And I am hoping all of you will bless me by your association. You have some goodwill toward me that somehow in your association we can enter into this dham. У меня нет достаточных качеств для того, чтобы самому проникнуть в эту даму, но я надеюсь, что вы меня с собой протащите в нее. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he's described in one article called Navadvip Dham Parikrama. He said that the purpose of going to the dham is not to just take some pictures or to say I was there to see this thing or that thing. Бхактивинода Такур говорит, что смысл... Бхактисиддханта Сарасвати в одной из статей говорит, что смысл посещения святого места, дамы, заключается не в том, чтобы потом возвратиться и сказать, я там то делал, я сё делал, или фотографии привезти оттуда. Srila Bhaktisiddhanta says that when we do our parikrama, we should go with a sadhu. And we should always be looking to see the sadhu. What is the sadhu seeing here? What is he feeling? Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati говорит, что когда мы отправляемся на парикраму, мы должны все время искать саду своими глазами и пытаться понять, как саду видит это святое место, как саду ведет себя в этой даме и таким образом вместе с ним проникнуть в нее. Because we're blind fellows, we can't see anything, but sadhu, he has a prema chakshush. He can see with the eye of love. Мы с вами слепцы, мы ничего не можем видеть. Но у саду есть глаза любви, прямо чакшус. So we're very fortunate. We're doing this parikrama with Goswami Maharaj. We want to see something through Maharaj's eye. We have no qualification to do this, but we're just holding on to Maharaj and hoping by his mercy we'll be able to see something. And those of you who know English, you don't let Maharaj cheat when he translates this, please. You're translating to Bengali now. No. Maharaj, please. This is not right. You should translate. No, this is not right. You promised me you would translate things. How is this? This is not yeah, good. Yeah, but I didn't promise that I will translate everything. I'm editor, so I will edit everything. Вам очень повезло, потому что вы с Мадхавананды Прабху сюда пришли. И с Чайтаньей Чандры. И сможете увидеть даму через их глаза. Шрила Госвами Махараджа ки джай, Шри Навадвип Дама ки джай, Шри Навадвип Дама Парикрама ки джай, Шри Чайтанья Махапрабху ки джай, Шри Нитьянанда Рама ки джай, Шри Гопреманандхи хари хари бол. Мадхавананда Прабху ки, Шри Чайтанья Чандра Чаран Прабху ки. Samaveda Bhaktivinda Ki Jai, Premanandi Hari Hari Bol.